Действительно, добрых пару минут ему не давало покоя ощущение чьего-то приближения. Юноша вслушивался в ночную тишину и услышал негромкий скрип тележных колес. Не иначе припозднившийся путник едет по недалекой дороге. Лек решил устроить привал неподалеку от нее из-за того, что подобраться незаметно по каменному покрытию будет куда труднее. Внезапно скрип колес стих. «Люди добрые!» — воззвал чей-то голос. «Дозвольте страннику погреться у вашего костра». «Ну, коли не злодей, грейся!» — отозвался насторожившийся горец, положив ладони на рукояти картагов. «Но!» — скомандовал голос. Колеса снова заскрипели, и вскоре на поляну выехала крытая просмоленным полотном повозка бродячего торговца, которую тянул мощный битюк. С облучка соскочил кряжистый мужик лет 50 с чем-то на вид. Крупное мясистое лицо украшала добродушная улыбка. Короткие черные волосы и небольшую бородку подернула седина. Серые глаза смотрели с прищуром и некоторой иронией. Казалось, человек посмеивается и над самим собой, и над всеми вокруг. Добродушно посмеивается. Судя по внешнему виду, типичный уроженец южных уделов империи. Скорее всего, родом из провинции Иннат или Дир-Арнат. Одет он был в добротную кожаную одежду. Такую обычно предпочитали всему другому люди, постоянно находящиеся в дороге. Наемные воины, торговцы, бродячие лекари, ремесленники и скоморохи. На плечи незнакомец накинул далеко не новый, но притом совершенно целый шерстяной плащ темно-коричневого цвета. Олег внимательно осмотрел путника, искренне надеясь, что перед ним не один из убийц профессионалом, посланных по его душу. На всякий случай юноша держался на стороже, готовясь в любой момент сорваться в вихрь смерти, как часто называли в боевом братстве танец мечей. Но не похож был гость на убийцу. Скорее, на торговца средней руки. Да и движется тяжеловато. Воины двигаются совсем иначе. «Доброй вам ночи, молодые господа!» Низко поклонился незнакомец, заметивший, видимо, шитое золотом пояса аристократов Лека Санетом. «Меня кличут Мараном из Шадна. Я гончар-посудник. Колесо сломалось, едва починил. До дорожного двора уж не добраться сегодня. Еду, гляжу, костер виден недалече, я и подъехал. Вы уж простите мою наглость, светлый лорд». «Лек Арсантен», — представился юноша и представил учеников. «Присаживайтесь к огню. Только уж извините, угостить нечем, все съели». Он не заметил удивленного взгляда горшечника, явно ожидавшего, что молодые лорды погонят его прочь. Потом только тот понял, что перед ним горец с Манхэна. Колониальные аристократы еще не успели стать настолько спесивыми, как имперские. Впрочем, разные попадались и среди тех, и среди других. Поэтому ремесленник снова поклонился и подошел к огню, захватив с облучка мешок со снедью. «Не побрезгуйте моим угощением, молодые господа», — сказал он, садясь. «Я вчера вечером в Дихту заехал. Городишко так себе, плюнуть и растереть. Зато сыр там делают лучший в империи. Его даже ко двору наместника поставляют». «Сыр!» — встрепенулся было орк, ничуть не наевшийся маленькой эльфийской лепешкой. Но при виде недовольного лица наставника замолчал. «Искренне благодарен», — склонил голову Лек. «Но мы уже ужинали». «Да вы не стесняйтесь, молодые господа!» Снова добродушно улыбнулся горшечник. «Вы ведь горные мастера, вижу. А после тренировки есть завсегда хочется. У меня самого старший сын в воинское сословие подался. Знаю, сколько ему еды надо. Я же от чистого сердца. На поляне все еще тянуло горелым. Маран шумно втянул воздух, едва заметно скривился. Эльф сразу покраснел при виде этого, никак не мог забыть своего конфуза. Лек подумал немного и кивнул, хотя в голове мелькнула мысль, что его могут отравить. Но юноша никак не мог привыкнуть и не доверять людям. «Благодарю», — тоже улыбнулся он. «Откровенно говоря, мы сегодня без ужина остались, по вине одного мечтательного оболтуса». Тинувель покраснел еще сильнее и снова растопырил уши в стороны. Только тут горшечник обратил внимание, что с двумя из молодых людей что-то не так. Маран далеко не сразу понял, что перед ним, вообще-то говоря, не люди, а эльф с орком. И если последних можно было иногда увидеть на рынках империи, то первых не видели никогда. О них только рассказывали в сказаниях и легендах о давно прошедших временах. Ремесленник ошеломленно уставился на Тинувеля, потом перевел взгляд на Храта и потряс головой. «Простите», — выдавил наконец из себя горшечник, — глаза его были очумелыми. «Это мои ученики», — наклонил голову Лек, пытаясь скрыть ехидную ухмылку. «Вы и правда эльф?» — почти неслышно спросил Маран у принца. «Да». Нежный голосок Тинувеля прозвучал звоном колокольчика. «Еще раз простите за любопытство, но как?» «Самое обычное дело», — весело рассмеялся Олег. Уж больно забавно выглядело вытянувшееся лицо ремесленника. Тинувель из дома сбежал, чтобы горным мастером стать. Неделю назад точно так же, как и вы, на огонь нашего костра вышел. Я его ученики и взял. Тогда я тоже очень удивился. Не обижайтесь на смех, уважаемый Маран из Шадна. Да чего там? Смутился тот, продолжая искоса поглядывать на все еще красного эльфа. А я Урукхай, торжественно провозгласил Храт, оскалив свои немалые клыки. Ремесленник нервно вздрогнул. Орочьи клыки в полпальца длиной и горящие желтым огнем глаза могли напугать кого угодно. Особенно людей, к такому зрелищу непривычных. А ими в Ильянской империи было почти все население, за редким-редким исключением. Маран достал из мешка свежий хлеб и круг великолепного желтого сыра, стоившего на торсидарских рынках до 2 тархемов за фунт. Сыр оказался настолько вкусным, что круг исчез почти мгновенно, причем больше половины умял Храт, которому при его габаритах все время не хватало еды. В городе вопрос решался просто. Все расходы по содержанию Урукхай с какой-то стати взяла на себя императорская казна. Зато в лесу приходилось постоянно подкармливать беднягу, чтобы не свалился без сил. Леку было несколько неудобно из-за того, что ввел незнакомого человека в немалые расходы. Но Маран отказался брать плату за сыр. У горшечника нашелся даже кувшин с пивом. Но тут уж юноша не выдержал и запретил ученикам даже прикасаться к спиртному. Не хватало только.